заботясь о сохранении здоровья цесаревича, она приказала английскому доктору Томасу Димсдалу сделать себе и ему одновременно вакцинацию против оспы, хотя в то время эта прививка была еще в новинку, конечно, полезной, но и непредсказуемой по своим последствиям. По прошествии ряда лет Екатерина добилась триумфальных успехов в войне против турок, захватив Крым, подписала договор с Австрией и Пруссией по разделу Польши. За делами она не упускала из виду идею женитьбы своего, наконец лишенного невинности, сына, которому к этому времени пошел 18-й год. Он уже был молодым человеком среднего роста, с правильными чертами лица, симпатичным, но с изменчивым выражением глаз, то ласковых, то вдруг агрессивных. Иностранные послы, имевшие возможность пообщаться с ним поближе, отмечали со своей стороны его любезность и, разумеется, выделяли внешне больше хорошего, чем плохого. «Воспитание цесаревича совсем оставлено без внимания», сообщал 27 августа 1773 года полномочный посол по делам Франции мсье Дюран, и нет никакой возможности это исправить. По крайней мере, его натура не способна на чудеса. Здоровье и нравственность великого князя окончательно расшатаны. Неважно. В глазах Екатерины ее мальчик, несмотря на все своеобразие своего характера, представлялся партией, о которой могла бы мечтать любая нормальная молодая девушка. С тревожным беспокойством, ожидая выбора своей матери, Павел терял терпение и изливал душу своему новому другу, ровеснику, молодому аристократу с элегантными и великосветскими манерами, графу Андрею Разумовскому. Никогда больше у него не было другого доверенного лица, и он не знал этого ощущения мужской общности и абсолютной защищенности. «Вы уже совершили чудо дружбы со мной», — писал он ему, «поскольку я начал отрекаться от моей прежней подозрительности, но, мой друг, необходимо, чтобы вы были постоянно со мной, поскольку вы выступаете против десятилетних привычек, и вы боретесь с тем, что страх и стеснение укоренились во мне». 2 месяца спустя он настаивает: «Я провел время в удивительном согласии со всем, что меня окружало. Я вел себя уравновешенно и воздержанно. Я размышлял над собой и понял, что стал избавляться от беспокойства, и эти догадки возвратили мне уверенность в жизни». С какого-то времени он достиг сознательного возраста и, оставаясь наедине с собой, подвергал критике постыдное поведение своей матери, коллекционирующей любовников, осыпающей их золотом лишь для того, чтобы использовать их в постели. Последний из них по времени, Григорий Орлов, испытывал по отношению к Павлу чувство отвращения, схожее с ревностью. Павел же считал его тщеславным слабоумком и выскочкой. И как же мать, которая так плохо разбирается в своих фаворитах, сможет подобрать ему подходящую супругу, соответствующую его сердцу? Догадываясь о нетерпении своего простодушного сына, Екатерина предпринимает зондирование всех дворов Европы с целью разыскать идеальную невесту. Согласно инструкциям, которые она дала своим вербовщикам, невесте не обязательно быть красивой. Она должна была иметь достаточное представление о том, как выгодно произвести впечатление во время светской беседы, быть тактичной и не выставлять каждый раз на показ свои знания. Наконец, уметь правильно воспринимать своих собеседников.